Почти 10 лет Гамилькар Барка покорял Испанию. В его руках оказались и серебряные рудники. Римляне видели, как растет сила их врага, и потребовали, чтобы карфагенские войска не продвигались восточнее испанской реки Эбро. Совет старейшин Карфагена, боясь войны, согласился. Вскоре в боях с местными племенами погибли Гамилькар Барка и командовавший после него войском его зять. И тогда солдаты избрали своим предводителем молодого Ганнибала. Ганнибал с детских лет рос в военном лагере. Юношей начал участвовать в сражениях. Во всем войске не было солдата, который бы лучше него владел мечом или мог бы победить его в состязаниях в беге. Ганнибал всегда первым бросался в рукопашную схватку, но никогда не забывал и о предосторожности. Он делил с солдатами все трудности походной жизни, общался с ними как с друзьями и в то же время умел заставить подчиняться своим приказам. Командуя в больших и малых сражениях, Ганнибал использовал все особенности местности. Солдат расставлял так, чтобы усилить преимущество своих войск и лишить противника возможности применить свои лучшие качества, о которых ему доносили многочисленные разведчики. В каждом сражении он придумывал какую-нибудь хитрость, неожиданную для соперника. Ганнибал решил как можно скорее начать войну с Римом, так как партия Ганнона в Совете Старейшин становилась все сильнее. Чтобы сделать виновником войны Рим, он напал на старого союзника римлян, город греческих поселенцев Сагунт, находившийся на западном берегу реки Эбро, то есть на той стороне, где по договору карфагеняне имели полную свободу действий. Подписывая договор, римляне подразумевали право Карфагена воевать западнее реки Эбро против местных испанских племен. Им и в голову не приходило, что карфагеняне могут напасть на Сагунт. Римские послы явились в Карфаген и потребовали ответа. Ганнон поддерживал их и даже предложил выдать римлянам Ганнибала. Но сторонники молодого полководца напомнили об условиях договора. Тогда один из послов надменно сказал: «Мы привезли вам войну и мир. Выбирайте». «Выбирайте сами», — ответили задетые тоном посла карфагеняне. «Тогда война!» — воскликнул посол. Римляне не случайно вели себя так вызывающе. Их армия по численности намного превосходила армию Ганнибала, и они рассчитывали навсегда покончить с Карфагеном. Сразу же после объявления войны они послали одну часть войск в Испанию, а другую на остров Сицилия, чтобы потом переправить ее в Африку и осадить Карфаген. Ганнибал расстроил все планы римлян. Неожиданно для всех он повел свою армию через казавшиеся неприступными Альпы. По пути погибло много солдат, погибла большая часть боевых слонов, на которых он очень рассчитывал, ведь у римлян слонов не было, и несколько прирученных гигантов могли решить исход целого сражения. Зато, спустившись с гор, Ганнибал оказался в тылу римских армий. На его сторону перешли гальские племена Северной Италии, недавно покоренные римлянами, и он пополнил их отрядами свое войско. Римляне, испугавшись, что Ганнибал пойдет на Рим, бросились догонять его. Они настигли карфагенское войско у реки Треббии. Узнав, что они остановились на противоположном берегу, Ганнибал на рассвете послал к их лагерю свою конницу. Стояла необычайная холодная для этих мест погода. Римляне, не успев ни позавтракать, ни как следует одеться, бросились в бой. Конница карфагенян отступила, преследуя ее, римские воины по ледяной реке перешли реку. Солдаты Ганнибала в это время грелись у костров. Ганнибал дал сигнал к наступлению только тогда, когда мокрые и окоченевшие римляне выбрались на берег. Карфагеняне окружили их с трех сторон и одержали в этом первом сражении полную победу. Собрав оставшиеся войска, римляне преградили Ганнибалу путь на Рим. Он снова обошел их, на этот раз посчитавшимся непроходимыми болотом. Переход был очень трудным, сам Ганнибал от простуды и воспаления лишился одного глаза, но он опять оказался в тылу у врага, и римской армии снова пришлось догонять его. Войска Ганнибала остановились на берегу Тразименского озера в узкой долине между горами. Римские военачальники в торопях, надеясь использовать неудобную для карфагенян позицию, начали новое сражение. Долина у Тразименского озера оказалась для них очередной ловушкой. Основные силы Ганнибал спрятал в горах, затянутых поднимавшимся с озера туманом. Они ударили с флангов и в тыл римской армии и опять на голову разбили ее. После первых двух сражений римляне стали осмотрительнее. Они уходили от столкновений, не давали противнику возможности добывать продовольствие. Война затянулась. Привыкшие к громким победам жители Рима требовали от своих полководцев главного сражения. Оно состоялось у города Канны. Римляне собрали 80-тысячную армию. У Ганнибала оставалось всего 40 тысяч солдат. Войска сошлись на открытой широкой равнине, где, казалось, нельзя применить никаких хитростей. Но Ганнибал узнал, что, несмотря на общее превосходство в численности, конницы у римлян вдвое меньше, чем у него. Он построил свою армию полумесяцем, расположив конницу по краям. Сразу же после начала битвы эта конница обошла римскую армию с флангов, и большая армия оказалась в окружении меньшей армии. Среди римлян поднялась паника, ряды их смешались, и почти все они погибли в этом бою. Блестящая победа Ганнибала потрясла Италию. Все вдруг поняли, что непобедимые римляне победимы. На сторону Ганнибала перешли многие италийские племена, в том числе и второй по величине и значению город Италии – Капуя, и крупнейший город на острове Сицилии – Сиракузы. Тем не менее Ганнибал не пошел на Рим. Он хорошо понимал, что его поредевшая в боях армии не в силах взять хорошо укрепленный город, а на его просьбы о помощи из Карфагена отвечали отказом, ссылаясь на отсутствие денег.